темно. На душе, как и на улице, январь. Видно, просто жить непросто не дано. Отрываю листы, будто заодно. Все короче жизни, тоньше календарь. Все короче жизни, тоньше календарь. Распустил дождями ветер, не вода. У зимы, видать, покруче поворот. Ленинградская погода, вот беда. По идее, январю и холода. А январь судьбе заглядывает в рот. А январь судьбе заглядывает в рот. На семь лет у нас всегда один ответ. Заказать бы у погоды выходной. Но у жизни и природы свой секрет. Ох, как мало мы достигли за пять лет. Лишь зима какой-то стала не зимой. Лишь зима какой-то стала не зимой. За окном все так же ветер и темно. За окном все так же ветер, за окном.